Крафт, как вскоре стало ясно, и вправду сильно отличался от дирижаблей небоходов. Туран не ошибся, решив, что газовые емкости сделаны из металла, точнее из алюминия, как пояснил Ставро. Этого сплава, образовавшегося в земле после погибели, легкого, но крепкого, по его словам, в донной пустыне много. «Свойства у него необычные и для меня полезные», — сказал великан, поворачивая штурвал. Хозяин воздушного катамарана всегда говорил громким, уверенным голосом, размашисто жестикулируя. Туран не мог отделаться от мысли, что он немного играет на публику, позирует, будто привык к большому количеству людей, причем собравшихся именно ради него, Ставро, и гадал, кем тот был раньше, но спрашивать пока не решался. Крафт летел на малой высоте. Через боковое окно Туран наблюдал за стаей катранов внизу. Земноводные загнали на прогалину из коричневой глины дикого песчаного ящера, забредшего слишком далеко в пустыню. Прогалина напоминала такыр, про который упомянул проводник-людоед. Может быть, это то самое место, где недавно проезжал караван Макоты? «Много интересных вещей можно найти на дне высохшего моря», — продолжал Ставро. «А в брошенных поселениях пустоши тем паче». Протяжно заскрипел трос под днищем рубки. Туран оторвался от окна. Ставро зафиксировал штурвал, накинул на него крючок, прикрепленный к стойке, дернул рычаг, двигатель смолк. «Ветер попутный. Нечего топливо зря жечь». Бой внизу продолжался. Ящер был гораздо крупнее катранов. Они пытались окружить его, наседали с разных сторон. «Крафт, я, можно сказать, по крупицам собирал». Чувствовалось, что Ставро редко попадаются собеседники, и он рад случаю поговорить. «Все вот это. Емкости, к примеру, продавал один старьевщик в Херсонграде. Хотел 2 монеты серебром за каждую». «Дешево», — откликнулся Туран, припомнив, как они с Назаром ездили покупать на рынке цистерну для воды. «Ясное дело», — заскрипело кресло, в котором сидел Ставро. «Тот старьевщик не знал, для чего они. Никто не брал. Кому нужна непонятная штуковина, которую неизвестно куда применить?» Два катрана обошли ящера и одновременно кинулись на него, пытаясь укусить за бока. Одного размазал по глине шипастый хвост, другой умудрился вцепиться рептилии в ногу. И тут же остальные земноводные разом бросились на добычу. Дикий манис исчез в клубке темных тел, замелькали черные спины с плавниками и подрагивающие раздвоенные хвосты. А потом куча распалась. Ящер, расшвыряв акул, перекусил крупного катрана пополам, победно мотнул плоской башкой и побежал прочь, взрыхляя хвостом ил. Остальные не стали его преследовать, набросились на останки сородичей. Туран повернулся к Ставро, который, привстав в кресле, тоже наблюдал за схваткой. Это был вожак, тот, которого он надвое перекусил. «Точно! Видишь, как ящер смекалисто поступил? Убил вожака! Ты тоже хотел убить атамана, да? Но ящер опытнее тебя!» Слушать такое было не слишком приятно, и Туран возразил. «Почему опытнее? Я ведь...» «Как ты действовал, когда хотел убить этого Макоту? Что делал?» «У меня был грузовик отца», — угрюмо сказал Туран. «Кузов набит оружием. Я приехал во дворец». «Дворец!» — так его называют. «Большой старый дом, где живет Макота со своей бандой. Они праздновали победу, то есть, что нашу ферму разорили. Напились все, плясали там». «Ладно, и что потом?» «Я оружием пообвешался». Зарядил пистолеты, гранаты приготовил. Ну и... Туран замолчал. «И что?» Разогнал грузовик и проломил стену дворца. «А дальше?» Об руль стукнулся грудью. Сильно, аж дыхание перехватило. Ставро поморщился. «Что?» — спросил Туран. «А ты мог разогнать грузовик и выпрыгнуть?» «Да, наверное. Точно, мог бы. Только...» Гондола качнулась... Заскрипели тросы, над потолком что-то скрипнуло. Туран сцепился в подлокотники. Подавшись вперед, Ставро выглянул в окно и потянул на себя рычаг. Крафт стал набирать высоту, и у Турана к горлу подкатил ком, а желудок будто провалился куда-то. «Воздушная яма», — пояснил Ставро. «С непривычки пугает, а? Дальше рассказывай». Он снова откинулся на спинку кресла. Туран, сделав пару глубоких вдохов, заговорил. «Я выскочил, начал стрелять, гранаты швырять». Ставро принялся набивать трубку табаком. «Ну и в меня стрелять стали». Заметил Макоту в глубине зала. Пальнул ему в спину прямо, он упал, вскочил сразу и по лестнице убежал. Великан взглянул на Турана, и тот пояснил. У него пластины панцирника в куртке были. «Ясно». Ставро щелкнул зажигалкой, раскурив трубку, пустил в потолок дым и спросил. «Много бандитов знали тебя в лицо?» «Никто, по-моему. Хотя нет. Чеченя знал, помощник Макоты. И все кажется». «Ну так почему ты не накинул тряпье или плащ старый? Косынку на голову?» «Зачем?» «А ты подумай. Вот я обдумал то, что ты мне рассказал, и понял, как надо было поступать. Бандит разделался с твоей семьей. Ты хочешь отомстить ему. Пристрелить, как бешеного шакала». Ставро кивнул. «Это я понимаю. Достойная цель. Но как ты действуешь, чтобы добиться этой цели? Глупейшим образом. Слушай сюда. Тебя знал только один бандит. В клане ты говорил до сотни человек. Перепились все. Часовые были?» «Я не заметил». «В тот момент не было», — опять кивнул Ставро. «Или тоже налокались. Значит, ты ставишь грузовик в стороне, переодеваешься, натягиваешь какое-нибудь рванье, мажешь лицо грязью, стволы берешь, их прятать даже не нужно. Ты за бандюка и так сошел бы. Заходишь внутрь, но не через парадную дверь, а с заднего двора или через окно. Забираешь у первого встречного бутылку, кружку. Шатаешься по залу, вроде ты пьяный. Находишь Макоту, достаешь пистолет и стреляешь ему в затылок или в лоб, если хочешь видеть его глаза перед смертью. Все!» Ставро рубанул воздух ребром ладони. «Дело сделано. А дальше в суете, которая там поднялась бы, ты даже, пожалуй, мог бы еще и скрыться. Хотя я понял из твоего рассказа, что тебе тогда было все равно. Но все же выскочил бы наружу, ведь там неподалеку твой грузовик, и уехал бы, пока вся эта пьяная сволочь, лишенная главаря, пыталась понять, что к чему». Туран молчал, глядя перед собой. Века подрагивало, и немного тряслись руки. Он снова был там, в зале дворца. Болела грудь, грохотали выстрелы, кричали бандиты, и вспышки от взрывов гранат слепили его, прятавшегося за колонной. Еще тогда все могло кончиться. Хозяин катамарана прав. Он, Туран, мог перестрелить Макоту без особых усилий. Надо было только все обдумать, не кидаться в драку, сломя голову, действовать хитро и расчетливо. Та отчаянная атака на дворец была попросту глупа. А если бы он поступил так, как говорит Ставро, то, пожалуй, и правда смог бы спастись, даже если тогда ему это было неважно. Хотя с тех пор кое-что изменилось. Сейчас Туран не был равнодушен к тому, выживет он или нет. Жить хотелось. Он повидал мир за пределами фермы и понял, что мир этот, пусть жесткий и безразличный, стоит того, чтобы жить в нем. Туран все равно собирался во что бы то ни стало отомстить Макоте, но теперь он намеревался сделать это так, чтобы самому остаться в живых. Раньше его питала месть, теперь жажда мести. Он хотел увидеть мир, остаться в живых и убивать других Макот. Людей, подобных атаману, множество вокруг. За окнами потемнело, Крафт вошел в низкие облака. Ставро достал губную гармошку и начал тихо наигрывать. «Почему мы не падаем?» – спросил Туран. «Цистерны из алюминия, а металл тяжелее воздуха, ведь так? На аппаратах летунов корпус матерчатый, а у тебя все железное, тросы, оболочки, только гондола легче». Ставро выдул из гармошки веселый переливчатый мотивчик.